«Благородные животные», — говорит он, — «в проселочных дорогах я ничего не смыслю. Зато в том, что касается железных дорог, я согласен с прославленным тигром. Я зарабатывал на пропитание в поте лица, 4 или 5 раз в день проделывая путь из Лондона в Гринвич и обратно. В тот самый день, когда была открыта железная дорога, хозяин уселся в поезд, а я остался без работы. Теперь повсюду разъезжают эти отвратительные повозки, которые двигаются без нашего участия. Я требую либо разрушить все железные дороги у меня на родине, либо предоставить мне гражданство во Франции. Я люблю Францию, потому что здесь мало железных дорог. Да и лошадей тоже. Примечание. В некоторых экземплярах первого тиража монолог английского жеребца оканчивается чуть иначе. Я согласен с прославленным тигром. Англия уже давно покрыта отвратительными повозками, которые катятся без нашей помощи. Пора отменить это мерзкое изобретение, иначе конскому роду придет конец, ибо роковое соперничество грозит ему обнищанием. Тут оратор смутился, потерял по его собственному признанию свою мысль и спустился с трибуны, жестами прося его извинить за то, что он не может докончить свое выступление. В момент написания пролога к сценам железнодорожное сообщение во Франции было налажено только с ближайшими пригородами Парижа, Сен-Жермен-ан-Ле и Версалем. Напротив, в Англии к этому времени общая длина железных дорог достигла 2500 километров. Упоминаемая английским жеребцом железная дорога Лондон-Гринвич была построена в 1834-1835 годах. О ней нередко упоминали французские газеты, когда обсуждали строительство первой французской железной дороги из Парижа в Сен-Жермен, поскольку в обоих случаях перед строителями стояла сложная проблема прокладки рельсов по улицам большого города. В 1867 году железных дорог во Франции было уже множество, однако в новом издании сцен, выпущенном в этом году, Этцель воспроизвел тот вариант, в котором утверждается, что их во Франции мало. Конец примечания. Босский тяжеловоз, который накануне привез из Шартра в Париж огромный воз зерна, ржет от нетерпения. Он заявляет, что иностранные кони вечно всем недовольны и что они просто с жиру бесятся. Он убежден, что всякое здравомыслящее животное обязано радоваться появлению железных дорог. Бык и осел кричат с места: «Да, да». Чтобы дать участникам собрания отдохнуть, господин председатель объявляет 10-минутный перерыв. Но очень скоро раздается звон колокольчика, и господа делегаты возвращаются на свои места с поспешностью, которая свидетельствует разом и об их рвении, и об их неискушенности в парламентских делах. На трибуну взлетает соловей. Он просит у Господа чистого неба и теплых ночей для своих песен, а затем исполняет с божественной грацией несколько гармонических станцев Ламартина. Пение его восхитительно, но доступно не всякому. Грубая выпь вопит и призывает его не отклоняться от темы. Осел конспектирует соловьиные песни и подвергает критике одну из рифм, на его вкус недостаточно богатую. Павлин и райская птица смеются над невзрачной внешностью оратора-певца. Левый депутат требует равенства. Королевская птица и браминский сыч бросают на независимого оратора взгляды, исполненные презрения. Краб уже 10 лет томящийся в ботаническом рабстве, жалобным голосом молит отпустить его на волю. Земляной червь, трепеща, требует отменить частную собственность и провозгласить общность имущества. Улитка стремительно прячется в раковину. Устрица закрывает створки, а черепаха объявляет, что своего панциря не отдаст никому. Старый драмадер, уроженец Мекки, который до сих пор скромно хранил молчание, говорит, что ассамблея не выполнит своей цели, если не объяснит людям, что места на земле много, и не обязательно одним усаживаться на спину другим. Осел, конь, слон и сам председатель кивают в знак согласия. Несколько участников собрания окружают Дромадера и принимаются расспрашивать его касательно восточного вопроса. Дромадер очень здраво отвечает, что Господь велик, а Магомед – пророк его. Юный барашек робко высказывается в пользу прелестей сельской жизни. Он говорит, что трава свежая, а пастух добрый, и спрашивает, нельзя ли все уладить миром? Хряк бормочет что-то нечленораздельное. Окружающие решают, что он выступает за статус-кво. Старый кабан, которого противники обвиняют в заигрывании со скотным двором, заявляет, что нужно принимать жизнь, как она есть, но дожидаться удобного случая. Гусыня гордо объявляет, что не занимается политикой. Сорока возражает, что подобное равнодушие гусыни окажется очень на руку тем, кто однажды вздумает ее ощипать. Хамелеон поднимается на трибуну, чтобы заявить, что он счастлив и горд быть, как всегда, заодно со всеми. Лис, до того лишь набрасывавший кое-какие заметки, видит, что список ораторов исчерпан, и поднимается на трибуну в ту самую минуту, когда на нее в третий раз пытается вскочить сорока. Та разочарованно уступает ему место и удаляется, держа под крылом объемистую рукопись, которую она сочинила с одной клушей из числа своих подружек. Лис говорит, что с величайшим вниманием выслушал всех ораторов, что он восхищен мощью и возвышенностью мыслей льва, что он бесконечно уважает величие львиного характера, но что прославленный оратор, по всей видимости, единственный лев во всей ассамблее, а ботанический сад мало похож на пустыню. Что он не желал бы разрушать иллюзии пса, но не может закрыть глаза на его ошейник. Пес смущенно чешет за ухом. Какой-то остряк замечает, что уши у пса куда короче, чем были при рождении, и осведомляется, правда ли, что нынче мода на короткие уши? Смех в зале. Что он на мгновение разделил воинственный пыл тигра и был уже готов вторить его грозному рыку, однако вспомнил, что человек изобрел порох, а звериная нация еще не умеет пользоваться огнестрельным оружием. Вдобавок факты доказывают, что на нашей грешной земле побеждает далеко не всегда тот, кто прав. Что звери еще совсем недавно освободились от оков, и у многих из них, скорее всего, нет заграничных паспортов. Правые в восторге, левые молчат. Центр ничего не говорит, а думает еще меньше. Скворец замечает, что многие репутации зиждутся именно на молчании. Что речь соловья прекрасна, но не внесла никакой ясности. Что хорошо бы уговориться о значении слов, и что равенство, которого все требуют, есть не что иное, как материальная потребность, которой ум никогда не смирится. Левые протестуют. Что желание краба не быть рабом вполне законно, но ему следовало бы озаботиться способами распорядиться свободой. Порой быть свободным весьма затруднительно. Рабство усовершенствовалось до такой степени, что раба за воротами тюрьмы ждут одни лишь бедствия. В доказательство своих слов он напоминает о 200 тысячах русских крестьян, которые, получив свободу, не знали, как ею распорядиться, и добровольно воротились к своим помещикам. Примечание. Отзвук постоянно возникавшего во французской монархической прессе идиллического образа России, как страны, где царит социальный мир, и крестьяне благоденствуют под отеческой властью помещиков. Об этом комплексе идей смотрите. Мильчина. Россия и Франция. Дипломаты, литераторы, шпионы. Санкт-Петербург, 2006 год. Страницы 344-389. Конец примечания. Из глаз удрученного краба медленно вытекают две слезинки. Что рассуждение хряка и хорошо, и дурно тем, что ничего не меняет. То же самое можно сказать и о доктринах кабана. Крайне левые и крайне правые лапоплещут. Выдра предлагает понюшку табаку старому бобру. Хряк, его сосед, в крайнем смущении закрывает глаза и всем своим видом показывает, что вот-вот чихнет. Что чувства барашка весьма благородны, а намерения бесконечно добры. Однако так уж устроен мир, что чрезмерная доброта не пользуется уважением. Кроме того, лис напоминает барашку, что добрый пастух отвел его матушку на бойню. Барашек с рыданием бросается на грудь взрослому барану, а тот упрекает лиса в безжалостной прямоте. Сцена производит на собравшихся крайне тягостное впечатление. Горлица падает в обморок. Пиявка по совету гиппопотама пускает ей кровь. Дикий голубь говорит как бы про себя, но достаточно громко, чтобы его услышали, что бестактность почти всегда проистекает из бессердечия. Лис оправдывает себя тем, что, как это ни печально, правда колет глаза. Он утверждает, что сам бы с радостью сделался адептом сентиментальной политики, но есть такие недуги, которые слабый правитель исцелить не способен. А Макиавелли в книге «Государь» учит, что жестокость бывает благотворной и милосердной. Наконец он отвечает хамелеону, что универсального животного не существует. У каждого зверя свое дело в жизни. Но поскольку дело жизни хамелеона – поддерживать всех, он, лис, надеется, что хамелеон не обойдет своей поддержкой и его. Павиан наставляет свой лорнет на хамелеона и обменивается с ним улыбками. Затем, призвав в свидетели всю ассамблею, лис говорит, что можно считать доказанным: мир невозможен, война неосуществима, а свобода недостижима. Однако же, все согласны в одном: нужно что-то делать. Всеобщее одобрение. Лис говорит, что зло существует, а значит, нужно, по крайней мере, попытаться вступить с ним в борьбу. Что он предлагает почтенному собранию пойти по новому пути. Ассамблея трепещет от любопытства. Что единственная борьба, которая еще не была начата, единственная разумная и законная борьба, в которой можно одержать прекраснейшие из побед, это борьба умов. Что невозможно, чтобы в этой борьбе, где у сильного бессильный бывает виноват отнюдь не всегда, где единственным допустимым оружием служат ум, сердце и сознание собственной правоты, животные не победили своих угнетателей, людей. Примечание. У сильного бессильный бывает виноват отнюдь не всегда. Перефразированная цитата из басни Ла Фонтена «Волк и ягненок». Басни, том 1, глава 9. В оригинале «У сильного всегда бессильный виноват». Перевод Ивана Андреевича Крылова. Конец примечания. Что ум ведет к победе. «Да», — подтверждает попугайха. «Как все дороги ведут в Рим?» «Что у идей есть лапы и крылья. Они ходят и летают. Что нужно прибегнуть к печати, самой грозной силе сегодняшнего дня. Нужно начертать общую картину звериного удела, звериных естественных потребностей, обрисовать нравы и обычаи каждой разновидности и создать на основании фактов, собранных беспристрастно и серьезно, великую историю звериного рода и его благородных деяний, в частности, и общественной жизни в рабстве и на свободе. С помощью печати Ла Фонтен, единственный из людей, о котором к чести его можно сказать, что он был оплакан всеми зверями, тот самый Ла Фонтен, о чьей смерти мы сегодня скорбим особенно сильно, сделал для каждого зверя больше, чем все победители Александра, Шапура и Таррагоны вместе взятые, и даже больше, чем 300 лисиц, которые вместе с Самсоном и ослиной челюстью истребили филистимлян. Примечание. Ветхозаветный судья-герой Самсон в борьбе с филистимлянами поймал 300 лисиц и взял факелы и связал хвост с хвостом и привязал по факелу между двумя хвостами и пустил лисиц на поля филистимлян. Затем, когда жители Иудеи хотели предать его в руки филистимлян, Самсон убил 1000 человек ослиною челюстью. Суд, глава 15, стихи 4, 5, 15, 17. Конец примечания. Осел гордо поднимает голову. При имени Ла Фонтена все звери встают и почтительно кланяются. Иные из них предлагают перенести его прах в ботанический сад. Примечание. Пародия на перенос во время революции праха Вольтера, 1791 год, и Руссо, 1794 год, в бывшую церковь Святой Женевьевы, превращенную в 1791 году в пантеон, усыпальницу великих людей Франции. Конец примечания. Натуралисты полагали, что главное – взвесить кровь животных, пересчитать их позвонки и постараться объяснить их благороднейшие склонности посредством физического устройства. Только сами животные, уже 4000 лет страждущие под гнетом человека, способны рассказать о неведомых горестях своей жизни, о своем безграничном мужестве и редких радостях. Оратор не скрывает своего волнения, и оно передается ассамблее. Помолчав несколько мгновений, лис прибавляет очень решительно. Что только с помощью печати госпожи сороки, гусыни, утки, курицы и клуши, все те, кто в любом другом бою был бы обречен на поражение, заклюют любого противника, ибо смогут с толком использовать не только свои острые клювы, но и свои прославленные перья. Что не в стенах представительного собрания надлежит этим дамам предъявлять те, по меньшей мере, странные претензии, какими они попытались поделиться в этих стенах. По мнению подавляющего большинства, у дам, занимающихся политикой, точно у древних амазонок, становится одним изъяном больше и одной прелестью меньше. Примечание. Амазонки отсекали себе одну грудь, чтобы удобнее было стрелять из лука. Нежелание лиса видеть дам, выступающими на звериной ассамблее, вполне соответствует общему отношению французов XIX века к женскому участию в политической жизни. Даже в XX веке положение изменилось далеко не сразу. Француженки получили избирательное право лишь в 1945 году. Конец примечания. Итак, пусть по-прежнему остаются украшением лесов и птичников, и готовится в часы, свободные от семейственных забот, поделиться своими соображениями в той публикации, о какой идет речь. Самое же главное заключается вот в чем. Он, лис, имеет честь поставить на обсуждение господ представителей звериной нации три ниже следующие статьи. Статья первая. Открывается неограниченный кредит для публикации народной, национальной и иллюстрированной истории великого звериного рода. Кредит будет предоставлен Министерством народного просвещения. Левый депутат вносит поправку с требованием предоставлять отчет об использовании предоставленных средств. Крот возражает. Он любит покров тайны. Он говорит, что не следует проливать свет, куда попало. Собравшиеся находят это соображение весьма справедливым и отклоняют поправку. Статья вторая. Во избежание лжи и клеветы этих двух ненавистников истины, указанную историю напишут сами животные, единственные настоящие знатоки вопроса. Статья третья. Поскольку среди животных художество и книгопечатание развиты еще недостаточно, звериная нация через посредство своих посланников обратится к человеку по фамилии Гранвиль, который был бы достоин именоваться животным, если бы время от времени не осквернял свой прекрасный талант, изображением, впрочем, неизменно мастерским, себе подобных. Смотрите «Метаморфозы». Примечание. «Метаморфозы нашего времени». Цикл из 71 литографии, которые Гранвиль печатал по отдельности в 1828-1829 годах, а затем в 1829 году соединил под одной обложкой. В этом первом произведении, принесшем ему славу, художник уже использует тот способ изображения, который потом лег в основу сцен. Люди и животные соединяются в гротескные фигуры с человеческим телом и звериной головой. В 1836 году альбом был переиздан под названием «Метаморфозы нашего времени» или «Люди со звериными головами». В 1854 году, уже после смерти Гранвиля, переиздан с заново написанными текстами Юара, Люрина, Монсале и других. Конец примечания. Что же касается печатания, звериная нация обратится в издательский дом, снискавший уже немалую известность среди художников. Им командуют господа Эцель и Полен, люди без предрассудков. Примечание. Жан-Батист Александр Полен, 1796-1859 годы. Журналист и издатель, вскоре после выхода сцен, прославившийся основанием еженедельника «Иллюстрация», в котором, как легко догадаться по его названию, тексты сопровождались иллюстрациями. Эцель поступил к Полену приказчиком в 1836 году, а с 1837 года стал его компаньоном. Издательство располагалось, как следует из дальнейшего текста, в доме 37 по улице Сены. В 1843 году Эцель завел самостоятельное издательское дело и перебрался в дом 76 на улице Ришелье. А с 1860 года его издательство располагалось в доме 18 на улице Жакоб. Именно этот адрес указан в комментируемом фрагменте текста в издании 1867 года, а в качестве издателя, к которому обратились животные, там упомянут один Эцель. Конец примечания. Три статьи поочередно ставятся на голосование и принимаются, несмотря на единодушный протест центра. Когда председатель, так умело руководивший дебатами, ничего не говоря и ничего не делая, объявил результат голосования, ассамблея, как будто под действием электрической искры, поднялась вся, как один зверь, а многие кинулись пожимать лапу оратору, который, вполне удовлетворенный результатом своей речи, скромно прошел сквозь толпу и уселся у подножия трибуны, вновь поместившись не справа, не слева и не в центре. «О, век болтунов!» — воскликнул старый ирландский сокол. «О, странная логика! У вас есть когти и зубы. Весь мир открыт вам. Где-то вас ждет свобода, а вы только и думаете о том, чтобы марать бумагу?» Частные разговоры и всеобщее воодушевление заглушили этот протест. Ворон вырвал из крыла перо и составил на гербовой бумаге протокол заседания. Каковой протокол был прочтен, одобрен и парафирован комиссией, назначенной для надзора за его исполнением. Каждый из участников собрания обещал по мере сил «ингуибус эт ростро» способствовать успеху предприятия. Примечание. «Ингуибус эт ростро» – «клювом и когтями», латинский, в переносном смысле «всеми возможными и доступными средствами». Конец примечания.